Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Марк Алданов. Ключ. Роман. Журнал «Дружба народов», номера 3 и 4 – за 1989 год. Публикуется по книге «Алданов. Ключ. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк. 1955 год». Алданова у нас в стране знают мало, опубликован с сокращениями в журнале «Сельская молодежь» только ранний его роман «Девятая Термидора». В краткой литературной энциклопедии перепутана дата его рождения. А между тем, за пределами нашей страны, эта знаменитость, один из известнейших русских исторических романистов. В эмигрантской прозе его имя называют вслед за Буниным и Набоковым. О нем спорят, пишут воспоминания и диссертации. В Париже в 1976 году издана объемистая библиография произведений Алданова. Его собрание сочинений составило бы около 40 томов. Романы его переведены на десятки языков, в том числе «Ключ» на английский, голландский, итальянский, польский, шведский. Марк Александрович Алданов, настоящая фамилия Ландау, родился 7 ноября 1886 года в Киеве. В 1910 году, окончив два факультета Киевского университета, юридический и физико-математический, он уехал в Париж продолжать образование. В годы Первой мировой войны в Петербурге участвовал в разработке способов защиты от газовой атаки. Работы в области химии продолжал всю жизнь. В 1937 году вышла его «Актинохимия», в 1951 – «К возможности новых концепций в химии». В конце 1918 года, или, по другим источникам, весной 1919 года, Алданов эмигрировал, поселился во Франции, где и прожил почти всю последующую жизнь. Только в 1941-1947 годах превратности военного времени занесли его в Соединенные Штаты. В ноябре 1956 года с международным размахом прошло чествование Алданова по поводу его 70-летия. 25 февраля 1957 года он умер. Алданов в совершенстве владел французским и мог бы, как, скажем, Лев Тарасов, взявший псевдоним Анри Труайя, писать художественную прозу на французском языке. Но он выбрал для себя более трудную судьбу писателя русского, не сменил язык, сохранил интерес к русской истории, русским характерам. Горек хлеб изгнания. У писателя мало читателей, он лишен почвы. Алданов в 1950 году жаловался: «Осенью у Скрибнера выйдут истоки. В материальном отношении это, разумеется, будет провал. Кого в Америке могут интересовать народовольцы? Александр II и даже западноевропейские знаменитости 70-х годов». Из письма Андрею Седых. Только исключительная литературная плодовитость позволяла ему жить на скромные гонорары. Большая часть его рабочего дня проходила в библиотеке. Бисерным почерком заполнял блокноты выписками из груд прочитанных книг. Он обладал даром находить такой материал, который, не нуждаясь в комментировании, выразительно раскрывает эпоху и характер. «У меня в жизни было 22 дуэли, две из-за собак и ни одной из-за женщин». Эти подлинные слова графа Эстергази, причастного к делу Дрейфуса, относятся к таким цитатам, которые в старину называли сладкими. Алданов и сам добивался максимального лаконизма. В его романе «Святая Елена. Маленький остров» ссыльный Наполеон играет с девочкой. Он называет страну, она должна вспомнить столицу.